Мы закончили после полуночи. Лиза просматривала диск или пленку, и если у нее возникало сомнение, передавала ее мне, а я обрабатывал магнитом. Один раз Лиза взяла магнит и провела им перед целой полкой с записями. Меня охватило поразительное чувство. Одним движением руки она превратила в хаос миллиарды битов информации. Возможно, такой информации не было больше нигде. И у меня возникли сомнения, имела ли она право делать это. Разве знания существуют не для всех? Но, должен признаться, сомнения мучили меня недолго. Старый консерватор во мне с легкостью соглашался, что есть вещи, которые нам лучше не знать. Нам оставалось совсем немного, когда экран дисплея вдруг начал барахлить. Что-то несколько раз щелкнуло и зашипело. Лиза отскочила назад. Потом экран замигал. Мне показалось, что там появляется изображение, что-то трехмерное. И уже почти уловив, что это, я случайно взглянул на Лизу. Она смотрела на меня, лицо ее освещалось пульсирующими вспышками света. Она подошла ко мне и закрыла ладонью мои глаза. «Виктор, тебе не надо смотреть!» «Все в порядке», — сказал я. И пока я говорил, все действительно было в порядке. Но как только слова были произнесены, я почувствовал, что это не так. Это было последнее мое воспоминание за очень долгий срок. Врачи сказали, что 2 недели я был на грани. Помню очень мало, потому что мне постоянно вводили большие дозы лекарств, а после коротких периодов просветления снова начинались приступы. Первое, что я запомнил, лицо склонившегося надо мной доктора Стюарта. Я лежал на больничной койке. Позже я узнал, что нахожусь не в госпитале для ветеранов, а в частной клинике. Лиза уплатила за отдельную палату. Стюарт задавал обычные вопросы. Я отвечал, хотя чувствовал себя очень уставшим. Потом Стюарт ответил на несколько моих вопросов. И я узнал, как долго пробыл в больнице и что произошло. «У вас начались непрерывные приступы. Честно говоря, не знаю почему. Уже 10 лет такого не было. И мне казалось, что все опасности позади». «Значит, Лиза доставила меня сюда вовремя?» «Более того, сначала она, правда, не хотела мне рассказывать. После того первого приступа она прочла все, что смогла найти на эту тему, и всегда держала под рукой шприц и раствор валиума. Увидев, что вы задыхаетесь, она ввела вам 100 миллиграммов, чем и спасла вашу жизнь». «Мы с доктором Стюартом знакомы давно. Он знал, что у меня нет рецепта на валиум. Мы говорили на эту тему, когда я последний раз лежал в больнице. Но поскольку я жил один, сделать мне укол все равно некому. Впрочем, доктора гораздо больше интересовал результат. Я все-таки остался в живых. В тот день он не допустил ко мне посетителей. Я запротестовал, но вскоре уснул. Лиза пришла на следующий день. На ней была новая майка с изображением робота в мантии и академической шапочке. Надпись на майке гласила: «Выпуск 11-111-го года». Оказалось, что это 1984 в двоичном исчислении. «Привет!» — улыбнулась Лиза и села на кровать. Меня вдруг начало трясти. Она посмотрела на меня встревоженно и спросила, не позвать ли врача. «Не надо», — сказал я с трудом. «Просто обними меня». Она сбросила туфли, забралась ко мне под одеяло и крепко обняла. Через какое-то время вошла медсестра и попыталась ее прогнать. Лиза выдала ей серию вьетнамских, китайских и английских ругательств, после чего медсестра исчезла. Позже я заметил, как в палату заглядывал доктор Стюарт. Я почувствовал себя намного лучше и, наконец, унял слезы. Лиза тоже вытерла глаза. «Я приходила сюда каждый день», — сказала она. «Ты выглядел ужасно, Виктор». «Но я чувствую себя гораздо лучше». «Сейчас ты выглядишь приличнее, Но врач сказал, что на всякий случай тебе надо побыть тут еще пару дней. Наверное, он прав. Я приготовлю большой обед, когда ты вернешься. Может быть, стоит пригласить соседей. Я долго молчал. Мы очень о многом еще не задумывались. Сколько это будет продолжаться между нами? Как скоро я начну заводиться от собственной бесполезности? Когда ей надоест жить со стариком? Я даже не заметил, с каких пор начал думать о Лизе, как о неотъемлемой части своей жизни. Тебя так тянет провести годы у постели умирающего? Чего ты хочешь, Виктор? Я выйду за тебя замуж, если так нужно. Или буду жить с тобой в грехе. Предпочитаю грех, но если тебе будет лучше... Не понимаю, зачем тебе старый эпилептик? Затем, что я тебя люблю. Она произнесла эти слова в первый раз. Я мог бы задать ей еще несколько вопросов, вспомнить, например, майора, но у меня пропало желание. И я переменил тему. Ты закончила работу? Лиза поняла, о какой работе я говорю. Она наклонилась к моему уху и тихо сказала: «Давай не будем здесь об этом, Виктор. Я не доверяю ни одному помещению, которое сама не проверила на отсутствие жучков. Но ты не бойся, я действительно все закончила. И последние 2 недели меня никто не беспокоил. Кажется, все обошлось. Но я больше ни за что не полезу в такие дела». У меня отлегло от сердца, но одновременно накатила усталость. Я пытался сдержать зевоту, однако Лиза почувствовала, что пора идти. Она поцеловала меня, пообещала в будущем еще много поцелуев и ушла. Больше я ее никогда не видел.